Глава пятая. Выиграть сражение – это не то же самое, что выиграть войну. А выиграть войну – еще не то же самое, что выиграть мир. А выиграть в лотерею – впрочем, это уже из другой оперы. В первой битве мы разгромили врага практически всухую. Сам не ожидал, что все будет настолько легко и просто. Оказывается, даже мощный интеллект жителя 21 века чего-то стоит, если за ним стоит сотня могучих и злобных дикарей, которые выполняют твои инструкции, не внося в них собственное видение мира. Первым выступил сводный отряд из моих морячков и приданный к ним в качестве проводников парочки ребят Богти. Их задача была довольно простой и незатейливой – спереть половину пиратских лодок, фактически на глазах их владельцев. Ну, или, если не приукрашивая, спереть на рассвете, когда сон особенно сладок, а бдительность притупляется. Но спереть так, чтобы враги это заметили и увидели, в какую сторону бежать за своим имуществом. Пираты, привыкшие тут чувствовать себя хозяевами, подобной наглости не ожидали. Даже охрану возле лодок не выставили. Будто это им родимая гавань, а не театр только что начатых мной военных действий. Когда на рассвете два десятка человек на четырех лодках тихонечко причалили к пляжу перед поселком и прихватизировали 16 лодок, пропоров днище еще 7, я приказал дырявить те лодки, что уже спущены на воду, если не хватит людей захватить их все, но не трогать те, что вытащены на берег. Пираты даже не пошелохнулись. Как впоследствии сказал Кортек, им даже специально пришлось пошуметь, ограбив ближайшие к пристани домишки, чтобы на них обратили внимание. Но так или иначе, а первый акт сочиненной мной пьесы был сыгран. Супостаты заметили пропажу и ринулись догнать, вернуть, наказать. Для этого им пришлось для начала собраться в кучу, во-вторых, решить, что делать, а в-третьих, спустить оставшиеся лодки на воду. Мои ребята получили минут 20-30 форы. Фора им понадобилась, чтобы, двигаясь по течению реки, выгрести к удобному пляжику, образовавшемуся как раз там, где лес довольно далеко отходит от берега. Там мои застрельщики бросили лодки и ломанули через лес. Через тот самый лес, что рос на мыску, вокруг которого река делает очередной небольшой поворот. Естественно, злобные пираты, которых тут набралось сотня с лишним, не удовольствовавшись возвратом лодок, ринулись вслед за обидчиками, пылая праведной местью и желанием обезопасить себя на будущее от подобных посягательств. Думаю, дальше объяснять не надо. Из леса им навстречу вышли мои могучие оикия, а во фланг ударили ребята Бугти, усиленные Лганхи, Витьком, последним целым воякой Лиакая и мной. Откосить, отмахиваясь поддельной справкой о плоскостопии и ссылками на должность полководца, которого надо беречь от опасности и кормить усиленным пайком, как-то не получилось. Я это заранее знал и даже не пробовал настаивать. А пока мы рубились, мои... Имею я право потешить свое самолюбие, хотя бы и про себя. Славные морячки, пробежав через лес, сели на собственные лодки и подгребли с тыла, отрезав врагу путь назад. Тут так воевать не привыкли. Тут либо стенка на стенку, либо втихаря подкрасться, содрать подвернувшийся скальп, стырить мешок зерна, побить посуду и быстрее удирать, сочиняя по пути балладу о своем подвиге. Так что, когда враги полезли со всех сторон, бедолаги-пираты растерялись, запаниковали и заметались, как хомячки в одной клетке с кошкой. Ну и несложно угадать, что их участь была подобна участи этих же самых хомячков. Хотя, конечно, умирая, они оказывали яростное сопротивление. Мне ли не знать? Мое участие во всем этом было пусть не слишком активным, но, увы, очень запоминающимся. Сначала я долго лежал в мокрой от росы траве, дрожа от холода. Потом, когда послышались певучие сигналы Гитьевика, командующего Оикия, вскочил вместе со всеми и ринулся в бой. Отнюдь не в первых рядах, но и не последним. Все-таки приходится поддерживать авторитет. Первый попавшийся мне навстречу противник был растерян и, кажется, больше подумывал о том, чтобы смыться отсюда, чем о драке. Но тут как раз с реки раздались воинственные вопли наших морячков, начавших громить тылы, и бедолага окончательно завис. Тут-то я его и рубанул. Содрал скальп, побежал дальше. Нашел нового врага, ткнул протазаном. Тот отскочил и попытался врезать мне своим копьем. Несколько секунд мы кружились и обменивались ударами. Его копье было длиннее моего протазана, наверное, на метр. Ну да, зато я уже был натаскан лганхи на противника именно с таким оружием. Так что выбрал момент, подбил в сторону древка его копья и резко рванул вперед, с размаху рубя по рукам. Попал. Да еще как. Одна рука вообще повисла на лоскуте кожи и забила фонтаном крови, а вторая выпустила копье и повисла плетью. Извиняйте, дяденька, но это война. Я половчее перехватил протазан и замахнулся для добивающего удара, а мой противник выхватил той самой якобы повисшей плетью рукой откуда-то из-за спины топорик и полоснул меня по корпусу. Будь я чуточку шустрее и продвинься вперед на лишний сантиметр два, или будь рукоять топора моего противника на те же 1-2 сантиметра длиннее, тут бы и сказочке конец. Вернее, моим хроникам. Но чудо. Рукоять была короче, а я медленнее. Потому конец пришел лишь моему участию в битве. Боли не было. В смысле, в первый момент. Нет, я почувствовал все. И как разрубаются кожа и мышцы, и услышал омерзительный скрип топора о ребра, и то, как меня бросило в сторону. Но боли не было. Была внезапная слабость в ногах и страшное недоумение. «Как же так? Почему меня? Меня нельзя. У меня еще тут дел куча. Мне еще войну выигрывать. Потому как эти раздолбая спортсмены все испортят, если я не буду капать им на мозги своими ценными указаниями. Мне еще надо вернуться в Волоклаву, вернуть Лганхи меч и найти того гада, что меня подставил». Да и к Лиакаю неплохо бы вернуться с отчетом о проделанной работе. Если кто в этом мире и способен оценить мои торговые и полководческие таланты, так это только он. Опять же, если я сейчас помру, кто будет присматривать за Асакат и Витьком? Они же без меня. Моего противника собственный удар развернул вокруг своей оси, и он упал на землю. Но он еще встал и еще раз замахнулся своим уродским топором. Однако, видно, потеря крови была слишком велика. Топор выпал из его рук, и он сам рухнул предо мной на колени. Тут я сообразил, что все еще стою с занесенным над головой протазаном. Опустил его и, как-то вяло, уперевшись в скрюченное возле моих ног тело, не столько нажимая на древко, сколько пытаясь удержаться на ногах, вдавил оружие в противника, а потом упал рядом. Сколько пролежал, не помню, но, судя по луже крови вокруг себя, не так уж мало. А судя по тому, что все еще был жив, недостаточно долго, чтобы истечь кровью окончательно. Потом вспомнил, что скорой помощи или даже санитаров не предвидится. Попробовал залезть в свою особую сумку, что висела у меня на поясе. Специально заранее приготовленную сумку лекаря, как я ее называл, с прокипяченными кусками ткани и травками первой помощи. Ага. В моих бронированных перчатках, в одно мгновение вдруг ставших жутко неподъемными, только по сумкам и лазать. Долго, помогая зубами, распутывал узлы завязок, скидывал перчатки, пока кровушка вытекала из моего тела. Потом все-таки добрался до сумки, вытащил кусок полотна, надо же, мелькнула мысль. Специально готовил перед боем, чтобы перевязывать раненых. Почему-то даже в голову не пришло, что, возможно, придется перевязывать самого себя. А зря. Может, тогда бы озаботился чем-нибудь, чем можно закрепить на своей груди смятый комок ткани. А пока что просто прижал рукой и прикинул, как содрать пояс с убитого, чтобы прижать им ткань на груди. Больше ничего не помню. О том, что произошло потом, в голове порхают лишь какие-то смутные образы. Кажется, меня куда-то тащили. А может, мне это просто показалось? Но очнулся я от жуткой боли. Заорал и забился, пытаясь уползти от прыгнувшей ко мне какой-то жуткой твари, что впилась в мою грудь своими стальными когтями и склонила волосатую морду, то ли желая вырвать кусок мяса, то ли напиться крови. Но фигушки, мои руки и ноги были намертво прижаты к земле, словно железными оковами. А жуткая тварь склонилась еще ниже к моей ране и сделала еще один стежок. В глазах чуть прояснилось, и я узнал одного из парней Богти. В его руках была костяная игла с продетой в нее ниткой. Обе грязные и все в крови. И он зашивал прореху на моей груди. Вокруг радостно залопотали, и в поле зрения очутилась довольная рожа Алганхи. Это он держал меня за одну руку, а другую ухватил хреново горилла Богти, довольно лыбящийся своими здоровенными желтыми зубами. Надеюсь, они так радуются тому, что я очнулся, а не тому, что я наконец-то перестану надоедать им своими советами. Так, теперь самое важное. Самое важное, что есть у человека в этом мире – репутация. Собрался немного с мыслями и с духом, стиснул до скрипа в челюстях зубы. Я великий воин, и орать, пока в меня тыкают костяной иглой, не должен, и даже скулить не должен. «Не скулить! Не скулить! Не скулить! Ну, боже мой, как же это больно!» Я чувствовал каждый миллиметр иглы и нитки, проходящей через мое тело. Мне было до ужаса страшно, потому что я знал, к чему могут привести подобные раны. Воспаление, гангрена и смерть. Но рожа моя ничего подобного отображать не должна. И даже попробовал изобразить улыбку. Уж не знаю, насколько удачно. Но на всякий случай забыл попросить друзей перестать фиксировать мои конечности на время операции. Конечно, великий воин может обойтись и без этого. Он будет весело шутить и смеяться, пока какой-то грязный дикарь тыкает в его тело грязной иглой. Но я боюсь, что запасы моего геройства на сегодня уже сильно истощены, так что оставим браваду другим. Наконец, операция «Пытка» закончилась. Меня отпустили, перемотав рану какой-то тряпкой. Но испытания на этом закончены не были. Добрая душа Алганхи, демонстрируя чудеса заботливости, преподнес мне дорогой подарок. Приволок труп с торчащим в нем протозаном. По его мнению, снятие очередного скальпа существенно поспособствует моему скорейшему выздоровлению посредством увеличения маны. Да и вырвать оружие из тела тоже должен был я. Доверять такое важное дело кому-то другому, вводить в заблуждение духов, ответственных за посчет моих геройств. А это не очень разумно, ввиду моей возможной близкой кончины и последующего подведения итогов. С горем пополам сделал и то, и другое. Правда, протозан вырывал Алганхи, я только держался за рукоять, но даже это усилие надолго отправило меня в забытие. Очнулся я уже в темноте, следовательно, пролежал в отрубе весь световой день. Захрипел, пытаясь привлечь к себе внимание, и чьи-то заботливые руки, приподняв мою голову, влили в пересохшую глотку какой-то отвар. Судя по вкусу, тот обезболивающий корешок и валерьянка. А судя по полившемуся вслед за отваром потоку слов, попечение за моей унылой тушкой взяла на себя названная сестренка Асакат. Некоторое время я слушал ее советы о том, как надо было планировать битву и воевать, чтобы не попасть в то дурацкое положение, в котором нахожусь сейчас. Естественно, соплюшка, помахав колом на десятке другом тренировок, уже воображала себя крутым специалистом и считала своим священным долгом давать советы своим менее успешным коллегам. А сама-то все время просидела в кустах, рядом со спрятанными лодками, в компании у лодского воина-калеки. Им обоим по отдельности я перед битвой дал ценные указания присматривать и охранять друг друга. А то сами по себе они наверняка бы рванули в бой, Вояка, потому что он лыцарь, а Асакат, потому что считала себя большой специалисткой, и ей не терпелось испытать свою крутизну. Да, длительное нахождение малолетней девочки в компании крутых мужиков явно не способствовало смягчению ее характера, зато дало превосходную возможность приобрести множество дурных привычек. Кому нафиг нужна жена, которой копье и топорик в руках держит чаще, чем иглу или сковородку? Разве что и впрямь Витьку ее сбагрить. Какая же хрень в голову лезет? Вот сейчас начнется гангрена, и все эти заботы сразу перестанут быть актуальными. Кстати, о Витьке. Витька я тоже подумывал оставить приглядывать за Асакат. Случись что, на калеку надежды мало. Но даже и пытаться не стал удержать его вдали от битвы. Это было бы жутким оскорблением и обидой на всю жизнь. Кстати, как там Витек? Надеюсь, хоть он-то остался цел, а значит, вертится где-то рядом, корча из себя крутого воина и, возможно, даже хвастаясь перед Асакат снятыми скальпами и добычей. Вот его-то я и пошлю в Залганхи с Бухти, потому как без меня они накуролесят такого. Витек оказался жив и, естественно, ошивался рядом с принцессой своих грез. И, даже не пытаясь изображать скромность, демонстрировал рану над ухом, отскользнувшего рядом копья. И чуть ли не тыча ей в нос содранным скальпом. Красава! Пока Витек бегал с поручениями, я думал. Думал все о том же, о чем и вчера. Как улизнуть от очередного приятного опыта. В бою людей я уже убивал. Раненых и пленных вон тоже убить сподобился. Следующая ступенька – массовый геноцид. А как еще назвать нападение на поселок с женщинами и детьми, которых сейчас защищает максимум полсотни воинов? Тут нравы и так излишним гуманизмом не блещут. А если сейчас в поселок ворвутся разгоряченные битвой воины, не надо обладать особым воображением, чтобы понять, что там произойдет. Или уже произошло, пока я был в отрубе. На какое-то мгновение вдруг даже стало легче. Такой подленькой, трусливой легкотой, проявляющейся от радости, что твою грязную работу сделал кто-то другой. Теперь можно спокойненько уговорить свою совесть, что я тут ни при чем. Я в отрубе лежал и ничем делу помочь не мог. Это все Бухти Салганхи. Ну да, они известные дикари и головорезы. Что с них взять? Но я уже видел один вырезанный поселок. Поселок Асакат. Да и наше последнее стойбище мне никогда не забыть. Женщин со вспоротыми животами, детей с размаженными головами, младенцев, втоптанных в грязь. Можно сколько угодно ссылаться на суровые времена и жуткие обычаи, можно смело притягивать дедушку Дарвина с его естественным отбором и тешить себя абстрактными рассуждениями об улучшении подобным бесчеловечным методом человеческой породы в целом. Вот только можете считать, что у меня кишка тонка, или обзывать паршивым интеллигентишкой, но соучастником всего этого я быть отказываюсь. «Ну, как ты, дебил?» Заботливо спросил меня подошедший Лганхи. «Я-то уж думал, ты совсем мертвец, такой бледный лежал». Я повернулся на бок, уперся рукой в землю и постарался привести себя в более-менее горизонтальное положение. Хренушки, будто скалу с места сдвинуть пытаюсь. «Помоги», — коротко, не попросил, а приказал я Лганхи. И Лганхи легко вздернул меня в сидячее положение. Грудь прострелила дикая боль. Весь мир пошел юлой вокруг моей больной головушки, а к глотке подступил омерзительный комок. Но я сдержался, и через пару минут земля замедлила вращение и остановилась. Комок упал обратно, а боль и слабость остались. Но показывать их сейчас никак было нельзя. Как я тогда сказал? Это тот мир, в котором загнанные лошади перестреливают себя сами. Так что никакой демонстрации слабости. Слабак тут не может руководить. Это у них на уровне инстинктов. А если я не смогу руководить поселку, а вместе с ним и всей нашей затее, настанет скорый конец. «Как там дела?» «Спасибо», — спросил я у Лганхи, одновременно принимая чашку с напитком из рук Асакат. «Много наших потеряли?» «Нет!» Радостно протянул великий вождь и ткнул мне под нос обе свои руки с четырьмя отогнутыми пальцами на левой и полной пятерней на правой. Вот эти забритые, а это люди Кортека. Еще Кринтай погиб, но он человек Леокая, а еще у Бокти много, но они ведь не наши. Так, 4 забритых, аж 5 у Кортека и до хрена не меньше 20 у Бокти. Итого 30-ник. Почти треть всего отряда в первом же бою. А еще и раненых тут. Я быстренько обежал глазами наш импровизированный лазарет. 12 человек. А этих сколько положили? Уточнил я Улганхи, заранее зная ответ. Много. С гордостью сказал он мне. Совсем много. Все, что на берег выскочили, всех побили. Я же просил парочку-другую отпустить. Едва не простонал я. Ну, может, кто и убежал, равнодушно ответил на это Лганхи. Мы их по лесу гнали, а это место плохое. За каждым деревом спрятаться можно. То ли дело у нас в степи. Вы там у себя как зайцы в траве прячетесь. Довольно пробасил неслышно подошедший Бокти. «Будто змеи ползаете. А у нас встал за дерево и стоишь на ногах, как человек, а не на брюхе, как змея». И заржал, очень довольный тем, как отбрил Олганхи. «Да, Бокти, ты великий воин». На всякий случай польстил я ему, прежде чем задать неприятный вопрос. «Сколько ты людей потерял?» Бокти горько вздохнул и начал перечислять по именам, причем подробно рассказывая все степени своего родства с погибшими. Чтобы не запутаться, я загибал пальцы и насчитал 18 погибших и 6 раненых, половина всего отряда Бокти. «Ну да, ничего», — оптимистично подвел итог печального списка Бокти. «Зато добычу большую взяли». «Одного бронзового оружия целую лодку загрузить можно, и лодок новых 12 штук нам полагается, а в поселке еще больше возьмем, там у них и меда должно быть много, и зерна, и воска, все, что с других караванов взяли». Ну вот оно, началось. «Бокти, нельзя поселок трогать», — начал я. «Пока нельзя», — подсластил пилюлю. «Мы тут, духи говорят, только треть этих положили, но и своих треть потеряли. Пойдешь сейчас поселок брать, там всех своих потеряешь. Кто тогда добычу до дома довезет? А ведь еще и другие поселки есть. Помнишь, что нам тот пленный говорил, что ты сам в бою взял?» «Хм, после такой нашей победы и погибнуть не жалко», — гордо встав в позу, провещал Бокти. «Такая великая битва была, слава о ней не забудется никогда. Люди вечно будут петь былины о нашем подвиге на берах и у лагерных костров, но добычу упускать негоже». Подытожил он свою пафосную речь меркантильным соображением. «Если мы погибнем, кто привезет ее в наше племя и кто воспоет наши подвиги?» «Ага, облизьяна волосатая». Мелькнуло у меня в голове. «Знаю я, какие былины вы споете, как великий вождь Бокти сотоварищи несметные полчища ворогов побили, а какие-то пришлые в это время у них под ногами крутились. Жаль, я не видел, что там произошло и почему именно у него такие были большие потери. С Оекия понятно, хотя на них и пришелся основной удар, но тут так драться не умели. И против подобного дисциплинированного строя у местных дикарей нет ни единого шанса. Морячки мои с тылу напали. У них реальные противники, по логике, только те были, кто в испуге к лодкам рванул. Уверен, если бы морячки сходу грабить не бросились, у них потери бы еще меньше были. А вот ребята Бокти, небось, помимо потерь в бою, рванули в лес бегущих добивать и трупы обчищать. А там бой разбился на множество поединков. А в таком раскладе обычно размен 1 к 1 идет». «Вот именно», — подхватил я. «Если ты сейчас всех своих ребят положишь, про тебя будут только в твоем племени песни петь. А если всю реку для караванов свободной сделаешь, так тебя все племена реки славить будут». Таким даже старики похвастаться не могли. «Да, Судя по роже Бокти, такая перспектива потрясла даже его самодовольное до невозможности воображение. Заполучить славу в своем племени – это, конечно, дело обычное. А вот в мировом масштабе – это как какому-нибудь мухадрыщинскому режиссеру, снимающему документальные короткометражки на дешевенькую видеокамеру, Оскара получить. Мечта, за которую можно убить. Или отказаться от убийства. «И как же это сделать?» В глубоко посаженных глазенках под мохнатыми бровями отразились красные ковровые дорожки, блеск бриллиантов на холеных женских шейках, огни рампы и позолоченная статуэтка, зажатая в мохнатых лапах с грязными обкусанными ногтями. «А вот послушай», — ответил ему змей-искуситель моим голосом. Лучше всего с этим справился бы Доксой, тот единственный калека, что остался от всего улотского воинства. Но посылать инвалида для подобных переговоров, пожалуй, не стоит. В том плане, конечно, что он хоть и единственный, кто знаком с цивилизованной традицией ведения переговоров. Для Алганхи и для Бокти это была абсолютно новая и весьма экстравагантная, на их взгляд, концепция. Но, увы, калека-слабак – это совсем не то, что нужно для акции устрашения. Ну вот, не уважают тут слабость. Чтобы с тобой говорили, не говоря уж о том, чтобы слушали, ты должен только одним своим видом внушать страх и уважение. А если ты на вид хилый или больной, то пусть даже за твоей спиной стоят целые легионы, уважения ты не внушишь, а страх тем более. Увы, местные ребята простые и незамысловатые. И чаще всего думать дальше, чем на один шаг вперед, или видеть что-то скрытое под внешним обликом, не способны. Так что отправил Бокти. И как самого представительного, и как самого заинтересованного. Раз захотел Оскара и мировое признание, пусть отдувается. А пока отдуваться пришлось мне. Для того, чтобы объяснить ему, что делать и зачем вообще это надо. Ну, со вторым было проще. «Эти покойники тут чужие», – доверительно сказал я ему, и, думаю, мой голос звучал достаточно зловеще, потому что в этот момент меня скрутил очередной приступ боли, и если их не похоронить по их обычаям, они в загробный мир так и не попадут, а будут тут шляться и таких бед натворят. Или тебе нужно, чтобы дальше караваны покойники грабили? От них-то просто так уже не отобьешься». Это Бокти убедило. Полчищами врагов его пугать бессмысленно. Наоборот, начнет храбриться и все сделает по-своему. Чтобы, не дай боги, кто не подумал, что он трусит. А вот бояться оживших покойников, духов и демонов – это дело нормальное. И ради избавления от подобной напасти можно даже выполнить данные чужим шаманам инструкции. А насчет первого долго объяснял без особого результата. А потом, вспомнив, что Бокти, помимо всех прочих достоинств, еще какой-никакой окупец, предложил попробовать продать местным разрешение похоронить своих покойников в обмен на кое-какие товары. Ведь для сей продажи надо держать себя с достоинством, но и делать вид, что уважаешь партнера. То есть именно так, как и подобает парламентеру. Однако, дабы делец не взял верх над политиком, сразу обуздал доисторические аппетиты Бокти. Сказал, чтобы много не просил, поскольку покойники уже все скальпированы и ободраны, как липки, а значит, особо большой ценности для племени в загробном мире не представляют. И даже если и попытаются замолвить перед духами словечко за племя, духи к таким лузерам прислушиваться не станут. Бокти с этим согласился. И, как мне кажется, с некоторым сожалением. Слава, конечно, славой, а выгоду терять тоже неохота. Была мысль подкинуть ему идею париков, но вовремя сдержался. Ведь с него станется начать всерьез лепить на покойников волосы из мха, веточек и кабаньей щетины. Но самое главное, эта мысль пришла мне в голову только что. Мотивировать всю эту торговлю надо тем, что, дескать, есть среди нашего отряда некий пришлый шаман, который хочет с этими покойниками какие-то жуткие штуки делать. Не то входящих мертвецов обратить и заставить себе служить, не то продать знакомым демонам в преисподней, для всяческих издевательств и глумлений. А он, Богти, человек правильный, старой закалки, и он подобных дел не одобряет. Так что пока шаман сам раненый и потому слабый, надо быстренько покойников похоронить по обычаю. А чтобы потом шаман на Богти бочку катить не мог, оправдать это дело выгодой. Богти с такой стратегией согласился, лишь поинтересовавшись. Неужто ты, дебил, и впрямь такой способ знаешь, чтобы покойника заставить себе служить? Я, припомнив многочисленные байки про зомби, сказал, что ясное дело знаю, и даже не один. Хе, укус другого зомби, чем не способ. Но дело это плохое и мерзкое, и правильный шаман чем-то подобным заниматься не станет, если его не вынудить, конечно. Богти согласился, что покойникам пакостить нехорошо, даже чужим. И старики ничего подобного бы не одобрили, а потому он приложит все силы, чтобы мне не пришлось подобное гадство устраивать. Короче, следующим утром Богти, взяв с собой пяток набитых вояками лодок, отбыл к поселку. А я тем временем, переборов боль и слабость, начал изображать обход раненых. Многие из них были в куда более лучшем состоянии, чем я. Но авторитет, лежа под кустиком и пестуя свои болячки, не заработаешь. Изображая заботливого доктора Айболита, лечащего болячки плевками жеваной травки, бинтами и заговорами, я вгоняю в мозги забритых морячков и бактистов идею, что я их отец-командир. И вообще, отец, а главное, командир. Что поделать, менталитет такой, сильный заботится о слабых соплеменниках. И если ты заботишься, ты сильный, ты вожак. Потом осмотрел себя. Рана была зашита, прямо скажем, не в стиле белошвеек, а такой грубой мужской штопкой, по принципу, чтоб держалось, на века. Оно и держалось. Но шрам, если вообще выживу, будет жутким. Глубину сейчас не рассмотришь, но кажется, ребра тот топор окончательно не перерубил, иначе бы все было гораздо хуже. Но и досталось мне не слабо. Косой рубец стянулся почти вдоль всего нижнего ребра. Снизу вверх, до самого солнечного сплетения. Ребра, может, были и целы, но вот мышцам явно досталось основательно. Даже глубокое дыхание вызывало боль. Что уж говорить про хождение, движение руками, шеей, головой и прочие виды пыток. Но есть такое слово «надо». Потому как иначе кранты, скорее всего, не только мне или жителям поселка, но и всем моим ребятам. Если они вырежут поселок, то остальные пираты уйдут в леса, и начнется долгая партизанская война, которую нам не выиграть, ввиду малой численности. И того, что тут мы еще большие пришельцы, чем успевшие прожить в этих лесах уже почти полгода пираты. А если мы не привезем убедительные доказательства победы Валаклаву, у Миткококо будет веское основание зажать нашу волшебную железяку. Так что будем ходить, изображая здорового, а главное, способного исполнять свои обязанности шамана. А потому осторожненько наливаем в чашу вино, самое крепкое, что я в свое время нашел в Валаклаве. Пришлось много дегустировать, пытаясь опытным путем определить самый высокий градус. И сыпем в него серую, грязноватую на вид соль. Потом смачиваем во всем этом тряпочку и обильно, не жалея ни зелья, ни себя, протираем грудь вокруг шва. Да и сам шов. Не дай бог, тот автор из книги, которого я извлек этот рецепт, ни хрена не знал, о чем пишет. Помру и буду являться ему в виде призрака, наговаривая обидные комменты на его писанину. Потому что и так до кожи вокруг раны не дотронешься. А еще и зелье жжется дико. Ладно, теперь можно свистнуть асакат, пожевать горькую травку и дать ей перебинтовать рану. Ух, но что за хрень такая? Только сел в отдалении и под прикрытием кустов вскорчил несчастную физиономию, приготовился малость пожалеть себя, смывая остатками пива горечь травы, заявился Богти. Да, не один. Еще Макиавелли писал, что террор и ужас надо наводить короткими, единовременными акциями. Потому как, ежели это дело затянуть на долгое время, терроризируемые привыкают к страданиям и ужасу и перестают их чувствовать. Собственно, из этого и состояла большая часть затеянного мной плана. На то, чтобы обойти всю поляну и окружающий ее лес в поисках своих убитых, прибывшим пиратам, скорее уж пираткам, понадобился весь следующий день. 127 трупов – это не шутка, а хоронили их еще дольше. Потому как и на реке пираты остались верны традиции прибрежных – вязать плотики и укладывать на них покойников, отпуская на волю волн. Даже наша банда не видела столько трупов за раз, хотя в битве по дороге в Волоклаву мы и завалили немало врагов. А до этого участвовали в битве у лагеря с Аиутиеки, а там трупов хватало. Но эта драка превзошла те по результативности. Особенно, когда обобранные трупы стащили в одно место и разложили на бережку. А стенания и рыдания в процессе оплакивания покойников их женами превзошли по громкости даже саму битву. А мне приходилось почти все время находиться рядом. Потому как вчера я, Лганхи, Бокти, Кортек и Гитьевик дали слово приехавшим переговорщикам, что их женщин никто не тронет, и им позволит похоронить своих мужей и братьев по обычаю. Слово-то мы дали, но на всякий случай приходилось быть рядом, на случай, если все еще разгоряченным прошедшей битвой парням взбредет в голову что-то не то. Хотя все они и изрядно оттянулись в Волоклаве. Но вид множества шастающих мимо них беззащитных, а главное чужих женщин, слишком большое искушение для простых незамысловатых дикарей. Но то ли наше присутствие, то ли я недооценил честность и сдержанность дикарей, а никаких инцидентов замечено не было. Под конец кое-кто из наших парней даже взялся помогать бабам рубить деревца и вязать плотики, потому как бабы такие существа, к ним тянет. Хотя бы и просто поболтать или постоять рядом. Это тоже было частью моего плана. Помочь всем тут разглядеть во враге человека. После похорон была тризна. Прямо скажем, не больно-то богатая. Судя по всему, особых запасов у пиратов не было. Что и неудивительно. Стояли, можно сказать, последние дни зимы, и все ранее сделанные или награбленные запасы должны закончиться. Нас, конечно, на тризну не пригласили. Это дело чисто семейное. И чужим не место там, где люди прощаются с душами родственников, отправившихся в преисподнюю. Не дело чужакам знать, какой дорогой они пойдут, какие напутственные советы даст им шаман и какими просьбами озадачат еще живые. Но да, мы устроили собственную пирушку и неплохо оттянулись, ибо нам тоже было кого помянуть и что отпраздновать. А утром начались переговоры. Я, признаться, боялся, что утром чужаки молча сядут в лодки и уплывут обратно. Это бы означало, что я пролетел со своими психологическими построениями. Но нет, пока все работало. Когда Бокти подошел к их старейшинам и предложил перекинуться парой слов, те особо возражать не стали. Мы выбрали невысокий холмик чуть в стороне, разожгли там костер, разделали добытого лганхи оленя и, пока Асакад жарил шкварчащие жиром куски, начали беседу. Начал ее я, естественно, с камлания. Надо было убедить парламентеров другой стороны, что я реально жуток и страшен. Потому, время от времени, подпуская вопли и стоны боли в свой вокал, я, аккомпанируя себе на бубне, спел «Ветер с моря дул, ветер с моря дул», как бы намекая гостям, с какой стороны подкрался к ним пушистый северный зверек. Жаль, никто не оценил намека ввиду незнания русского. А танцевать свой наводящий ужас брейк-данс я не стал. Этого бы мой организм точно бы не выдержал. Потом слово взял Лганхи и произнес какую-то бессмысленную речь. К счастью, на степном, который тут понимали с 5 на 10, восхваляя свои подвиги и величие нашего племени. Я бы предпочел, чтобы он вообще молчал, лишь грозно надувая щеки в стиле отца русской демократии. Но подобного пренебрежения сей свирепый вождь не потерпел бы. Мне и так едва удалось его уговорить отдать большую часть инициативы Бокти. Впрочем, речь моего приятеля тоже произвела определенно положительный эффект, И даже не столько сама речь, сколько сам громадного роста дикарь весь в шрамах и с ног до головы увешанный скальпами. Их реально было очень много, даже не знаю, куда он их будет вешать через год, если продержится такого же темпа набора очков. С большущим копьем в руках, говорящий какие-то непонятные слова с грозным и воинственным видом. Ну а потом уж ораторскую трибуну снова надолго захватил Богти. Я ему речей не писал. Так, накидал общие тезисы и посоветовал сделать ударение на некоторых вещах. И, наверное, правильно. Начни Богти говорить чужих слов, такого бы эффекта речь его не произвела. Начал он очень издалека. И, естественно, со своих предков, начиная с первого медведя, постепенно деградировавшего до человека и до своего любимого дедушки. Если пересказать главное, не удручая слушателей абсолютно ненужными им сведениями, суть речи сводилась к тому, что на реке есть свои устоявшиеся веками традиции, и пришлым негоже их нарушать. Потому-то он, Богти, и съездил в Великую Валаклаву, где отдал царю царей Митко Коку ценное указание разобраться с проблемой в кратчайшие сроки. А тот, испытывая бездну почтительного благоговения и уважительного страха к великому вождю Богти, упросил двух грозных героев-пришельцев, великого вождя Лганхи и прославленного своей жутью шамана Дебила, а также сопровождающих их лиц, съездить и очистить течение реки от любых преград, мешающих деловой активности, будь то лесной завал, рухнувшая в реку скала или не чтящие обычаев пришлые людишки. А посему, почему бы нам не вызвать сюда начальника транспортного цеха и не заслушать доклад о проделанной работе? Ну что ж, начнем, граждане, начал я, взойдя на воображаемую трибуну и разворачивая зловещий обрывок шкуры. Лично меня всегда пугало, когда оратор разворачивал подобную бумажку. Это означало, что говорить он будет долго и очень нудно. Коротко о себе. Ведь хвастаться не стыдно, если ты делаешь это ради благого дела или просто живешь в мире дикарей. Так вот, вам страшно интересно, насколько же я велик и ужасен? Так нет проблем. Пройдите по морю 1000 километров, переберитесь через великие и ужасные горы, пересеките степь и везде, на своем пути, в каждом поселке и стойбище, спрашивайте про великого, ужасного и неправдоподобного меня. И вам везде, где не спросите, расскажут про величайшего укротителя духов, грозу демонов, повелителя стихий. Того, кто громил демонов-верблюжатников, заколдовывал целые царства, с самим Леокаем водку пил и по пьяни творил небывалые. Или вон, коли лень ехать за 1000 верст, спросите у нашей названной сестрицы Асакат, племянницы и внучки двух монархов, которые были преисполнены ко мне и к моему великому вождю Лганхи. Вот он сидит, весь покрытый скальпами, абсолютно весь. Такого почтения, что решили породниться с нами, отдав нам ее в сестры. Уж ей-то, небось, ее царственная кровь не даст соврать при описании тех нереальных чудес в моем исполнении, что видели ее глаза. Асакат гордо приосанилась, сев в величественную, по ее мнению, позу, и утвердительно кивнула. Дикари почтительно кивнули в ответ, и из их глаз наконец-то исчезло непонимание, что какая-то там девчонка осмеливается делать на совете вождей. Мясо бы себе они и сами пожарить могли, или просто сырым бы съели. А вот теперь поподробнее, товарищи, о великом вожде Лганхи. Продолжил я свою речь. Одним из наиболее почитаемых талантов местных ораторов была способность говорить долго и, желательно, хотя не обязательно, связанно. Обычно-то дикари особым красноречием не страдали. Да, нет, пойду, убью, съем, покакаю. Хорошо, сытно, хреново, голодно. Твоя иди туда, моя стоять здесь. Типичные перлы местного ораторского искусства, не обезображенного уроками литературы и чистописания. Так что человек, способный связно произнести несколько предложений подряд, какую бы чушь он ни нес, уже считался неплохим оратором. А если он заливался соловьем на протяжении получаса, так что слушатели успевают забыть, с чего он начинал, то это уже был златоуст и внушал почтение одной только своей болтливостью, Потому-то я говорил долго, заполняя свою речь ненужными и бессмысленными описаниями и подробностями. Но главное, я постарался внушить своим слушателям мысль, что великий вождь Алганхи с помощью своего великого шамана-дебила громил даже демонов Айотиеки, от которых вы, бедолаги и сируны, сбежали, поджав хвосты аж чуть ли не на другой край мира. А вот, ребята, как оно было в прошлый раз. Тут я для наглядности повернул к слушателям развернутый кусок шкуры. Можно было, конечно, соврать, что именно его я рисовал во время камлания перед битвой. И я соврал, хотя это и было не совсем правдой. Тогда я тоже рисовал схемы предстоящей битвы, дабы продумать все планы и учесть разные мелочи. Но все эти привычные мне стрелочки, кружочки и квадратики для местных были темным лесом. Потому для них я нарисовал отдельное наглядное пособие. На куске шкуры в примитивной манере пляшущих человечков было нарисовано окончание прошедшей битвы с кучей лежащих окровавленных трупов пиратов и ликующих нас. Все мое художественное воспитание корчилось и восставало против подобного примитива. Я бы мог лучше, намного лучше. Но, увы, для местных это было самое оно, простенько и наглядно. Можно даже трупы пересчитать, кто считать умеет. И их будет ровно 127. А вот, товарищи, еще один вариант. Начал я, разворачивая вторую шкуру. На ней был нарисован знакомый поселок, так как его видно с реки. Дома горели, а между ними все было засыпано трупами. Вот так вот все оно и будет в самое ближайшее время. Коротко и веско объяснил я изумленным подобной наглядностью слушателям. Старая добрая психология дикаря, что уже нарисовано или иной раз просто сказано, то, считай, уже и свершилось. Потому-то, кстати, с той или иной степенью жестокости и соблюдается тут запрет на изображение или создание подобий. Если у более примитивных и незамысловатых степняков это почти под полным запретом, то у тех же занимающихся невозможным без украшательств ремеслом горцев подобиями и узорами дозволено заниматься лишь шаманам. Потому-то, думаю, не надо объяснять, как мое искусство затронуло сердца и повлияло на умы окружающих. Кое-кто заранее воодушевился, а кое-кто печально поник головами. И тут слово взял добрый полицейский Бокти. «Ты, дебил, приехал и уехал, а нам тут жить!» Вдумчиво произнес он заученную с моих слов фразу. «У нас тут, на реке, свои порядки и обычаи. И не чужаку в них лезть, да правила свои устанавливать. Вот помню мой дед». Далее, как обычно, Бокти сбился на старые добрые времена и начал рассказывать истории и былины, которые чем дальше, тем меньше подходили для нашего случая. Но главное уже было сказано. Бокти вроде как встал в позу старожила, защитника обычаев и традиций, против чужаков-пришельцев, которые жить по обычаю не желают. Дабы четче обозначить все акценты, я начал тявкать и рычать, требуя залить реку потоками крови. Чтобы, дескать, когда царь царей Миткакок увидел бы протекающую мимо его города красную от крови реку, он бы лично убедился, как мы исполняем его просьбу. А то он не заплатит обещанного. И срать мне на речные обычаи. У меня тут свой интерес. Тем самым обозначив себя еще большим чужаком и гадом, чем пришлые пираты. Алганхи, будучи посвященный в этот план, хранил на физиономии каменное выражение, лишь иногда позволяя себе свирепо довольную гримасу. Когда я вчера объяснил этим двоим, в чем состоит мой план, оба вождя сочли его ужасно смешным и забавным. Еще бы, дебил, который почему-то не хочет устраивать резню, будет на ней настаивать. А они, крутые мужики, для которых подраться – главное развлечение в жизни, будут говорить за мир и согласие. Вообще, ай да дебил, такую шутку придумал. Аншлаг, аншлаг однозначно. Идея дурачить подобным образом пришлых вызвала у них приступы гомерического хохота и абсолютно неоправданного, с моей точки зрения, веселья. А уж чего мне стоило уговорить их придерживаться плана, не внося в него отсебятину, типа идеи ненастоящей драки между мной и Покти, эта обезьяна обещала бить шутейно и убеждала меня, что тогда уж пираты точно во все поверят. Но меня подобная перспектива мало вдохновляла. Знаю я эти шуточки, так что я отмазался, ссылаясь на рану. Потому больше всего я сейчас боялся, что коллеги не выдержат и начнут кататься по земле, как это было вчера, пугая раскатами хохота окрестных зверушек и наводя супостатов на обоснованные подозрения. Увы, простота нравов и незамысловатость местных обитателей были как плюсом, так и минусом подобных предприятий. Потому как я, например, и сам едва сдерживался от хохота, глядя на физиономию, не посвященной в мои планы Асакат. На ней просто-таки сияла надпись «Я знала, что дебил – кровожадная сволочь». Она, даже пренебрегая обычаями и женской скромностью, негоже бабе поднимать голос на совете вождей, и набросилась на меня с упреками и обвинениями, пообещал пожаловаться дедушке на мое плохое поведение. И тыча пальчиком в мною же нарисованные фигурки мертвых детей, обвиняла меня в людоедстве и верблюжатничестве. В смысле, она видела, что подобным образом только верблюжатники поступают, и ассоциировала кровавую резню гражданского населения исключительно с образом Айотиеки. В общем, если бы не страх, что все сейчас начнут ржать, это нам было только на руку. Искреннее возмущение, которое не сыграть даже опытному политику или актеру, в сочетании с воспоминанием о моих злостных преступлениях, куда, кстати, входил и отказ сделать ее красивой, лишь добавили воды на нашу мельницу и вогнали пришлых в еще большее уныние. Но поскольку сдерживать смех становилось все труднее, я перевел стрелки на Лганхи, предложив его в качестве третейского судьи. Мол, я, конечно, желаю исключительно кровопролитий и смертоубийств, но, будучи лицом подчиненным, соглашусь с мнением вождя. Лганхи, мы вчера долго эту речь учили, сформулировал наши главные требования. Река должна стать свободна для прохода караванов. И объяснил, что добиться этого можно двумя способами. Либо тотальным уничтожением помехи, либо сделать как-то так, чтобы впредь помеха вела себя согласно правилам. А затем предложил разобраться с этим вопросом ко всеобщему благу и высказался за то, чтобы заслушать мнение самой помехи о наиболее подходящем с ее точки зрения варианте развития событий. Думаю, не надо быть гением, чтобы угадать, какой вариант выбрали бедолаги-пираты. А что еще им оставалось? Буквально только что они похоронили чуть ли не треть, а может и побольше, всех своих воинов. Видели картину уничтожения своего главного поселка со всем населением, наглядно продемонстрированную им бесноватым шаманом, которого даже собственная сестра и соратник упрекает в излишней кровожадности. А его невероятно огромный и жуткий на вид вождь советуется с другим, не менее огромным и жутким вождем, лишь о том, стоит ли уничтожать всех поголовно пришлых или нет, даже не ставя под сомнение саму возможность это сделать. Ребята удирали за тысячи километров от Айотиеки, только чтобы жить спокойно, а тут нарвались на чудовищ, которых боятся даже Айотиеки. А чтобы избавиться от них, надо лишь соблюдать некие, не самые обременительные правила. Да ну ее нафиг, эту пиратскую романтику. Соблюдать правила, подписать Гаагскую и Сухаревскую конвенцию, вступить в ВТО и взять ипотеку. Все что угодно, лишь бы подальше от этих кровожадных монстров. Вот только проблем было две. Первое, мы не на тех наехали. Вернее, не совсем на тех. Собственно, как они пояснили, пираты не были однородным племенем. Их костяк составляли вот эти самые жители поселка. А те, кто присоединился к ним в пути, образовали свои группки и племена и двинулись дальше по реке, когда костяк обосновался на своей территории. Нет, эти поселковые тоже отнюдь ангелами не были. И то племя, что сидело на этом месте до них, они пустили под нож полностью, включая младенцев и стариков. Да и караван, на случай, если он прорвется через сидящих выше по реке, они грабануть были бы совсем не против. Жаль, только мало прорывалось. А во-вторых, куда баб с детьми девать? Как местные не разгадали моего финта с мнимой картинкой, так и я долго не смог понять логики, по которой на нас повесили заботу о паре сотен вдов, дочерей и младенцев убитых нами воинов. Хотя, в принципе, все и было логичным. Жрать им чего-то надо, а кормильцы мертвы. Так что либо продолжаем двигаться преступным путем, грабя караваны, либо как-то пристраиваем вдовушек. А вот тут-то я напрочь завис. В наших простых и примитивных степях этот вопрос решался просто и эффективно. Уничтожали всех. А у прибрежных, оказывается, был немного другой обычай. Они массовых войн на уничтожение не вели. Море щедрый, но и суровый кормилец. Оно одной рукой щедро дает средства к существованию, а другой, не менее щедро, забирает жизни, регулируя численность населения не хуже степных войн за жизненное пространство, тем самым позволяя своим подопечным избежать излишней давки. Да и участок берега, с которого может прокормиться одно племя, намного меньше того пространства, которое понадобится, чтобы прокормить такое же по численности племя скотоводов с их большими братьями. К тому же торговля и перевозочный бизнес, которые все больше и больше осваивали прибрежные, подразумевали общение, пункты для отдыха и подкормки, выгодные как для путешественников, так и для владельцев пунктов. Да и вообще, мирное сосуществование приносило куда больше пользы, чем постоянная вражда. Так что войны, которые вели между собой прибрежные, в моем времени квалифицировались бы скорее по статье «За хулиганство», чем нечто более тяжелое. Наехать, украсть несколько лодок или невесту, малость пошарить в амбарах, дать выход молодецкой дуре. Ну, может, еще подраться из-за удобной гавани или подходящего для постройки лодок леса. Но даже и тут массовых побоищ с десятками трупов, как правило, удавалось избегать. А если убийства и происходили, то они потом подлежали рассмотрению на совете старейшин с последующей компенсацией. Как правило, достаточно взаимовыгодной. Семья убитого зачастую переходила под опеку победителя, если в самом племени некому было о них позаботиться. Конечно, как правило, перешедшие оказывались в положении низших, но зато и не умирали с голоду. Сноска. Дабы избежать плевков в адрес автора, заранее говорю, что читал о том, что схожие обычаи были у многих сибирских народов. Вот и в связи со всем вышеизложенным старейшины пиратов и задали нам логичный вопрос. Чего с бабами делать будем? Может, возьмешь себе Бокти? Коварно попытался я переложить проблему на широкие плечи соратника. Добычу ты возьмешь немалую. Часть можно будет съездить в Волоклаву, на харчи поменять. Весну как-нибудь да прокормишь. Летом в лесу с голоду не подохнут. А на зиму и сами харчами запасутся. Зато осенью не придется за невест для твоих парней колым платить. И можно неплохо подзаработать на обмене невест в другие племена. Ну, чего, берешь? Кабы там одни девки были, взял бы. Не дал привести себя на Микине стреляный воробей Бокти. А кому старухи, да еще и с дитями нужны? Чего чужих кормить, когда и своим не хватает? Да там старух-то, поди, и не осталось. Такой путь прошли, где уж тут старухам выдержать? Сам видел, почти все бабы еще крепенькие. Тех, кому за много лет, дай боги, десяток на весь поселок наберется. Вот сам бы и брал этих молодок с дитями, — окрестился Бокти. У тебя вон сколько мужиков без баб. Они там у тебя чего, с друг с дружкой спят, потому как даже овец я у вас не видел, а я девок заберу. Хм, вот действительно дилемма. С одной стороны, мои забритые и впрямь, мягко говоря, бесхозные. Не в том смысле, что без мужского хозяйства, а в том, что без скала, без двора и семей. Так что предложи я им баб забрать, они их, думаю, даже с дитями порасхватают. Только как нам потом подобным колхозам назад возвращаться? В том смысле, что не случится ли так, что обремененные внезапно появившимися семьями, забритые предпочтут остаться тут? Или вообще в Волоклаву слиняют на службу к Меткококу? Такую армию, думаю, ни один правитель этого мира взять не откажется. Опасное это дело. Надо бы хорошенько... Да бог тебе дело говорит. Услышал я рассудительный голос Алганхи, как обычно влезшего в разговор, чтобы испортить мне все дело. Племя без баб неправильное какое-то получается. Ты дебил-шаман, это, конечно, твое дело, но я думаю, надо баб брать. А где ты больших братьев возьмешь, чтобы все племя прокормить? Вовремя сообразил я привести убойный, как мне показалось, довод. Так в Улоте, в степи, мы у верблюжатников 3 стада больших взяли. 2 Лиакай себе заберет, а третье, то, что я выбрал, он обещал до нашего возвращения постеречь. Да это же прибрежные бабы! С необычайным презрением истинного степняка высказался я. Да они старого быка от новорожденной телки не отличат. Какие из них жены? Да, и правда, задумался Алганхи, которому этот аргумент показался наиболее убедительным. А то он тут, якшаясь со всякими нелюди, уже поди и забыл про правильные традиции настоящих люди. Однако они ведь тоже многие не из степняков будут. Может, им эти сгодятся? Наконец нашелся он. А потом, видно, что-то сообразив, придумал, чем меня огорошить. Ты ведь их шаман, тебе это и решать. Я вовремя сообразил, что спрашивать, почему это я вдруг стал их шаманом, пожалуй, не стоит. Раз я такой невозможный обряд свершил, объединив кровь представителей разных народов в общий род племя, значит, мне дальше перед духами за этих объединенцев и ответ держать. Только что же это за фигня получается? Как один шаман может на 2 племени работать? Фигара тут, фигара там какой-то получается? Или Лганхи уже считает их частью нашего племени? Да нет, не похоже. Короче, темный лес, а тут еще и эти бабы. Одно хорошо, подобные вопросы требуют долгого и старательного обдумывания, сопровождающегося многочисленными камланиями, питьем наркокомпотов и просто алкоголя. Так что прямо сейчас ничего решать не надо. Ну, разве что... Нет, Богти, коли уж ты на нас баб спихнуть хочешь, то и девок мы тебе не отдадим, чтобы все по-честному было. Да, подумал я в следующий момент, чтобы все по-честному было. От этих слов частенько приходит конец хорошей дружбе и рушится империя.